Глава третья. Подняв голову, встречаясь взглядом с незнакомцем, и окружающий мир меркнет. Нет, не сказать, что он меня ослепил, но... таких я еще не встречала. Сила его энергетики завораживает. Конечности наливаются свинцом, и я, как последняя дура, стою и глазею на него, вместо того, чтобы сбежать, пока мой навязчивый ухажер всячески пытается оправдаться. Она пыталась меня соблазнить. Любитель распускать руки кивает в мою сторону. «Рустам, ты ведь знаешь, какие сейчас девки ушлые. Каждая вторая не против ноги раздвинуть за бабки». «Это неправда!» Вмешиваюсь в их разговор, несмотря на крупную дрожь, пронизывающую тело. «Я вас даже не видела!» В мою сторону устремляется сразу две пары глаз. Одни смотрят с презрением, другие снисходительно. Унизительно и очень обидно. Казалось бы, мне должно быть плевать. Мало ли, что обо мне подумает незнакомец. Однако на подсознательном уровне коробит от одной мысли, что он примет меня за проститутку. Я никогда в жизни не давала повода считать себя продажной. И подобная несправедливость вызывает прилив раздражения. Но он быстро тонет в стеснении и нереальном количестве стыда. Дмитрий Андреевич, категоричный отказ этой девушки мог не заметить только слепой. На лице незнакомца прорисовываются желваки. Кажется, собеседник его, мягко говоря, утомил. «Найди себе другую подружку, а лучше проваливай домой. Карине, насколько я помню, скоро рожать». К моему удивлению, вид у этого Дмитрия Андреевича становится пристыженный. «Его жена дома ждет. Так получается?» Я в очередной раз испытываю прилив отвращения. «Как так можно? Или в мире богатых и сильных принято оскорблять слабый пол?» Пусть это даже твоя собственная супруга. Пока я справляюсь с нахлынувшими эмоциями, облапавший меня мужик исчезает с горизонта. И можно было бы выдохнуть, но... Пойдем. Стальная хватка фиксирует запястье. И мне ничего не остается, как идти. Вернее, почти бежать следом за... Рустамом? Простите, пожалуйста. Голос предательски дрожит. Не могли бы вы меня отпустить? Что это за место такое? Я, конечно, никогда не была на торжествах крупных компаний, но разве так они должны проходить? Не мог бы. Получаю спокойный ответ. Через пару секунд он открывает дверь, которую я и вовсе перед нами не заметила, и заталкивает меня в небольшое, плохо освещенное помещение. Взгляд врезается в широкий диван, стоящий вдоль одной из стен, и я начинаю догадываться, почему тут включена только подсветка. Вы неправильно меня поняли. Я здесь не по работе. Сама не понимаю, какую глупость несу. Голова отказывается соображать, сознание тонет в панике. Если мне когда-нибудь посчастливится увидеть Лилю, то я ее придушу. Тоже мне корпоратив премиум-класса. Расслабься. Мужчина ловко скидывает пиджак и набрасывает его мне на плечи. После чего, словив мой непонимающий взгляд, поясняет. Ты вся дрожишь, нужно согреться и успокоиться. «Спасибо», — шепчу, стягивая пальцами мягкую ткань на груди. Аромат его парфюма стремительно окутывает, создавая вокруг мягкий душистый кокон. Восточные специи, легкий дымок цветочного кальяна и тонкие нотки ванили. Хочется прикрыть глаза и расслабиться. «Присаживайся», — усмехнувшись, кивает в сторону дивана. «Налить тебе выпить? Если можно, воды, без газа. И я не пью алко». Прикусываю язык, осознав, что несу лишнее. Можно подумать, ему интересно мое отношение к алкоголю и к тем, кто потребляет его как не в себя. Спасибо. Мужчина обводит меня с ног до головы нечитаемым взглядом, после чего отворачивается к небольшому бару, расположенному внутри стены. Опустив голову, разглядываю свои голые коленки. Платье доходит до середины бедра, но я все равно ощущаю себя словно голой. Аккуратное черное платье. Ничего вызывающего, разве что плечи излишне открыты. В годовщину открытия кофейни, в которой я работаю, нас обязали прийти во всем черном. В дневном свете оно не казалось мне таким опасным. Держи. Мужчина вкладывает мне в руки бокал с холодной водой. Испугалась? Поставив свой бокал на небольшой столик, он садится рядом. Даже не касается, но от простой близости этого мужчины по моему телу начинают бегать мурашки. Замираю от такой неожиданной реакции. К счастью, он не замечает ее. Достает из кармана телефон и набирает кому-то сообщение. «Немного», — Признаюсь, решив, что игнорировать вопрос будет некрасиво. Я шла на террасу, хотела там подругу подождать. А тут он. Не поняла даже, чего он от меня хочет. Мои слова вызывают у мужчины интерес. «Не поняла?» Брови сдвигаются к переносице, а серые глаза сужаются. Еще немного, и он рассмеется. «Не сразу, просто меня здесь не должно было быть». Передергиваю плечами и тут же снова поправляю пиджак, наглухо грудь прикрывая. Мужчина успевает это заметить. Подруга попросила составить ей компанию. Она к своему мужчине приехала. И я подумала, что, возможно, охрана решила меня выставить. Ну а когда он начал лапать, поняла, конечно. Тяжело сглатывая, понимая, что все-таки сболтнула лишнего. «Советую тебе присмотреться к подруге». Его спокойный, ровный, но в то же время уверенный голос пробирает до костей. «О, она точно не знала, что так может случиться». Сжимаю крепче бокал с водой, делаю небольшой глоток. Она просто побоялась ехать одна. «Защитник из тебя так себе. Если девчонка из нашей среды, то прекрасно осознает, что происходит на подобных мероприятиях. Мне становится обидно за Лилю, но спорить я не решаюсь. Не хватало еще новых проблем. Находиться в обществе мужчины сложно. Я ума не приложу, куда себя деть. Мысли бегут в рассыпную, и я схватываю не лучшую из них. Меня, кстати, Ясмина зовут». Отпустив лацканы, протягиваю мужчине руку. «Спасибо вам большое. Не знаю, что бы я без вас делала». Выражение его лица смягчается, а во взгляде мелькает усмешка. «Рустам». Не сильно сжимает мою руку, указательным пальцем проводя по костяшкам. «Рад, что успел, но больше так не делай. Если не хочешь, чтобы тебя поимели, вот в такой подсобке». Резкость его слов заставляет меня распахнуть глаза и мысленно сжаться. Я не маленькая и совсем не наивная, чтобы не понимать, насколько он прав. Но к своему стыду я действительно не так представляла вечеринки богатых и успешных людей. «У тебя звонит телефон», — сообщает он, когда я, зависнув, гипнотизирую дверь, прикидывая, как бы отсюда побыстрее сбежать. Спохватываюсь. Руки все еще немного дрожат, поэтому с первого раза снять блокировку экрана у меня не выходит. Но как только справляюсь, охаю, не удержавшись. Лиля прислала сразу несколько сообщений. «Яська, ты только не ругайся, но мне уехать пришлось. Форс-мажор. Титов сказал, что папа должен появиться на празднике. У них какой-то важный совместный проект сейчас на стадии подписания контракта. Не хочу попадаться па на глаза, он не поймет. Тит предложил продолжить вечер вдвоем. Он только с отцом встретится, и мы поедем. Жду его в машине, представляешь?» Дальше идет ряд каких-то безумно счастливых рожиц. «Прикинь, я дождалась. Почти 3 года прошло. Завтра буду принимать поздравления. Ты ведь сама домой доберешься?» Несколько раз пробегаюсь по строчкам, пытаясь понять, она меня кинула здесь одну, что ли?